На этот раз с погодой на Новый год москвичам повезло. Было не очень холодно, зато с неба плавно падали пушистые снежные хлопья, мягко оседавшие на воротниках, шарфах и ресницах. Маргарита Михайловна и Борис Леонидович быстрым шагом вышли из подъезда, перешли дорогу и уже не спеша отправились вдоль бульвара в сторону станции метро. От украшенных иллюминацией деревьев на бульваре становилось одновременно радостно и немножко грустно, а высокая нарядная елка из чего-то искусственного, стоящая перед входом в метро, вызывала странное чувство собственной неуместности, ненужности и закончившегося праздника. Маргарита Михайловна уже не в первый раз ловила себя на этой неожиданной мысли. Наряженная елка так хороша и так нужна 25 декабря, 26 и 27 и даже 30, когда идет период подготовки к радости, а вот вечером 31, когда на улицах почти совсем пусто и на город опускается зимняя неприветливая тьма, елка в огнях и игрушках от чего-то вызывает непонятно откуда берущиеся ощущения того, что праздник закончился, так и не начавшись. Или он все-таки состоялся, но где-то в другом месте и для других людей, а ты его так и не увидел и не успел порадоваться. — Опять смотришь на елку и грустишь? — понимающе спросил Борис Леонидович, хорошо знавший свою подругу-соседку. Марго молча кивнула. — Ну, ничего. «Сейчас найдем кого-нибудь, и ты отвлечешься. О, смотри, дамочка какая-то стоит. На вид вполне себе неприкаянная. Может, это наша клиентка?» Они замедлили шаг и стали присматриваться к хорошо одетой женщине, которая нервно ходила от выхода из метро до елки и обратно, то и дело посматривая на часы. «Да нет», — неуверенно сказала Марго, — «она, похоже, ждет кого-то». «А если не дождется?» — предположил Борис. «Представляешь? Новый год на носу, а ей идти некуда. Она тут до полуночи так и прождет». «Ну, подождем», — согласилась Марго. «Понаблюдаем за ней». Шаг женщины становился все медленнее и постепенно терял нервозность и уверенность. Теперь во всей ее осанке, в опущенной голове и сутулившихся плечах читалось недоумение и готовность расплакаться. «Ну?» — Борис вопросительно взглянул на соседку. «Пошли к ней? Время уже поджимает». Они успели сделать всего три шага, когда из свизгом затормозившей машины выскочил мужчина и кинулся к незнакомке. Она бросилась к нему, они крепко поцеловались и быстро сели в автомобиль. «Обломс», — констатировал Борис. «Осталось у нас с тобой всего полчаса». Они обошли здание станции метро и двинулись дальше по бульвару. У пешеходного перехода толпилась группка молодежи с бутылками в руках и с сумками. Марго по опыту знала, что в сумках лежат петарды, которые после боя курантов начнут разрывать пустоту и тишину полночных улиц. Это мода такая у нынешних молодых. Встречать Новый год на улице, а не в помещении, за столом, как было принято раньше. По проезжей части пролетали машины, в которых сидели люди, опаздывающие к праздничному застолью. Вроде бы все говорило о надвигающемся торжественном моменте, но все равно вид нарядной елки, возле которой никого не было, вызывал необъяснимую грусть. Почему-то вспомнилось стихотворение Акуджавы «Прощание с новогодней елкой». «Ель моя, ель, уходящий олень, зря ты, наверное, старалась». И дальше «Ель моя, ель, словно спас на крови, твой силуэт отдаленный». Будто бы след удивленной любви, вспыхнувший, неутоленный. И, как всегда, от этих слов у Маргариты Михайловны на глазах навернулись слезы, которые она не стала вытирать, чтобы Борис не заметил. Просто запрокинула голову и потрясла ею, тихонько шмыгнув носом. Но Борис, конечно же, все равно заметил, однако виду не подал, зная, что Марго не любит, когда он видит ее расстроенной и слабой. Спасибо ему. Он всегда понимал ее, как никто. Они прошли еще несколько шагов. Их обогнали две бегущие девушки. У одной из них в руках была сумка-переноска, из которой выглядывали блестящие перепуганные глазки китайской хохлатой собачки. — Стой! — Марго схватила Бориса за рукав. — Смотри! Перед ними на скамейке, закрыв лицо руками, сидел молодой мужчина, сгорбленный, будто раздавленный горем. Они отступили за дерево и несколько минут смотрели на него. Мужчина ни разу не взглянул на часы, то есть стало очевидно, что он никого не ждет и никуда не опаздывает. И вообще, за эти несколько минут он ни разу не пошевелился, не переменил позу, не отнял рук от лица. Марго и Борис решительно двинулись к нему. — У вас что-то случилось? — мягко и негромко спросила Маргарита Михайловна. — Мы можем вам чем-то помочь? Мужчина поднял голову, и в неверном свете фонарей они увидели, что он совсем молод, почти мальчик. В лице его были тоска и отчаяние, и Марго даже показалось, что в глазах блестят слезы. Он молча смотрел на них и не произносил ни слова. — Через 20 минут наступит Новый год, — произнес Борис. — А вы тут сидите. Это неправильно. Вам есть куда пойти? Молодой человек покачал головой, по-прежнему не сказав ни слова. — Тогда вы пойдете с нами, — решительно продолжал Рейнер. — Знаете, есть такая примета. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Если вы останетесь здесь, то весь год будете тосковать и отчаиваться, причем в полном одиночестве. Разве вы хотите для себя такого будущего? — Вы кто? — хриплым шепотом спросил парень. — Что вам от меня надо? — Мы хотим, чтобы вам стало полегче. Все так же мягко проговорила Марго. — Чтобы вы сбросили с себя хотя бы небольшую часть той тяжести, которую сейчас несете. Смотрите, как она вас придавила. Вы даже встать не можете. Пойдемте с нами. Отогреетесь, посидите, покушаете. Мы вместе встретим Новый год. Если пожелаете, расскажете нам, что у вас случилось. Не расскажете, мы не будем приставать к вам с расспросами и лезть с советами. Обещаем. Борис сделал шаг и оказался вплотную к молодому человеку. Крепко ухватив его за плечо, он потянул юношу к себе и вынудил подняться со скамейки. — Пойдемте, пойдемте, мой юный друг, хуже вам точно не будет. А вдруг да и лучше станет? — приговаривал он, увлекая незнакомца по бульвару в сторону дома. Парень почти не сопротивлялся. С трудом сделал несколько шагов, а потом выпрямился и вполне бодро пошел рядом с Борисом. Марго шла чуть сзади, смотрела на них и думала... Вот что значит молодость. Только что он был раздавлен каким-то горем. Казалось, идти вообще не может, но стоило только чуть-чуть подтолкнуть, придать совсем небольшой импульс, и он уже доверчиво идет рядом с Боренькой и не пытается убежать. Неужели мы все в молодости были такими доверчивыми и умели так быстро перестраиваться? — Гоша, ты там не отстаешь? — обернулся Борис. — Успеваешь за нами? Вопрос был непраздным. У высокого, длинноногого, энергичного Райнера шаг стремительный и широкий. И если он куда-то спешил, то маленькая Марго обычно за ним не поспевала. А в этот момент он действительно торопился, потому что до Нового года оставалось не более 10 минут, так что Марго приходилось почти бежать, но ей, занимавшейся йогой на протяжении 30 лет, это было нетрудно. В квартиру Марго они ворвались без 4 минут 12. Оставленный включенным телевизор работал, и прямо с порога они услышали поздравительную речь президента. «Успели!» — выдохнул Борис, сбрасывая башмаки, и понесся в кухню прямо в куртке и в одних носках. «Раздевайтесь, только быстро!» — крикнул он. «Я открываю шампанское!» Марго и гость разделись, и, не теряя времени на надевание домашней обуви, кинулись в комнату, где на столе стояли 3 комплекта чистых приборов и блюда с закусками. Когда Борис разливал в бокалы шампанское, Марго кинула взгляд на юношу и поразилась. При ярком свете люстры стало видно, какое породистое и красивое у него лицо, а вот глаза потухшие, темные круги делают их горькими и больными. — С Новым годом! — торжественно провозгласил Борис под бой курантов. Все чокнулись, выпили. Молодой человек поставил пустой бокал на стол и сделал шаг к двери. — Спасибо. — все так же глухо произнес он. — Я пойду. — Куда это? — с негодованием воскликнул Райнер. — Куда вы собрались, друг любезный? — Не знаю. Парень пожал плечами. — Куда-нибудь. Мне все равно куда. — нет, так не пойдет. Борис подошел к нему и почти насильно усадил за стол. — Мы вас в таком состоянии не отпустим. Давайте-ка, поешьте как следует, посидите, придите в себя. Проведете здесь всю ночь. А утром, когда метро откроется, можете уматывать, куда пожелаете. Вас здесь никто силком удерживать не станет. Но и отпускать вас в таком виде просто бесчеловечно. И, кстати, Раз уж мы вместе встретили Новый год, так давайте хотя бы познакомимся. Меня зовут Борисом Леонидовичем, а это Маргарита Михайловна. — Можно просто Марго, — с улыбкой вставила она. — А вас как величать? — Ленар. — Какое имя? — удивилась Марго. — Никогда такого не слышала. — Она не русская? — Татарская. — Я из Казани, — ответил гость, не поднимая глаз от скатерти, которой был покрыт праздничный стол. — В отпуск приехали? Или только на новогодние каникулы? — полюбопытствовал Борис. — Я здесь живу и работаю. — Да? И кем? Можно узнать? «Нет», — тут же спохватился активный Борис. «Это я просто так спрашиваю, из чистого любопытства. Я помню, как мы обещали в душу к вам не лезть и ни о чем не расспрашивать. Но мне, как ученому, просто интересно, кем можно работать в Москве, приехав из Казани? У вас какое образование? Только школа или институт тоже?» «Факультет журналистики и социологии Казанского университета», — тихо пробормотал гость. «А что, таким образованием у вас в столице делать нечего?» Марго показалось, что в его голосе прозвучал вызов. Неужели у мальчика в этом вопросе кроется болезненная мозоль? И неужели именно из-за этого он впал в такое отчаяние? А Борис, похоже, ничего не заметил и продолжил расспросы. «Вот мне как раз и интересно, что молодой человек с таким образованием может делать в Москве? Чем вы на жизнь зарабатываете?» «Курьер в интернет-магазине», — коротко ответил Ленар. «А что?» «По-вашему, это недостойная работа?» «Более чем достойная», — успокоила его Марго. «Просто жаль времени, потраченного на ваше образование. Неужели другой работы в Москве не нашлось? По специальности?» «Да нет, работа есть», — пожал плечами Ленар. По его равнодушному тону стало понятно, что тему развивать ему неинтересно. Марго стала накладывать в тарелки угощения, еда была простой, не деликатесной, но очень вкусной и приготовленной с душой. «Вы поешьте, Ленар», — заботливо сказала она, кладя на маленькую хлебную тарелочку треугольный пирожок с рисом. — Поешьте, и вам станет полегче. Много раз проверено. Ленар поднес пирожок ко рту, откусил, начал было жевать и вдруг заплакал. — Ну вот, — с облегчением подумала Марго. — Лед тронулся. Сейчас мальчик оттает и начнет рассказывать, а там, глядишь, и мы с Боренькой чем-нибудь помочь сможем. Маргарита Михайловна и Борис Леонидович молча и терпеливо ждали, пока гость сможет взять себя в руки. Ленар плакал тяжело и скупо, как и все мужчины, не всхлипывая и вообще не издавая ни звука, только вытирал пальцами слезы, катившиеся из глаз, да судорожно сглатывал. Через несколько минут Борис протянул ему чистый носовой платок. Ленар вытер лицо и руки и мучительно покраснел. — Простите. — У вас праздник, а я тут со своими переживаниями. — Все вам испортил. Я пойду, наверное. — Ну вот еще! — фыркнул Борис. — Куда это ты пойдешь? — А ничего, что я на «ты». Мне кажется, разница в возрасте вполне позволяет. — Сколько тебе лет? — 25. — И что ж с тобой приключилось такое в 25 лет? Что ты на Новый год остался один на один со своей бедой? — Не хочешь поделиться? — Я помню, помню. Я обещал не лезть, но... «Предложить-то я должен, правда?» Ленар, наконец, поднял голову и печально посмотрел сначала на Бориса, потом на Марго. «Спасибо вам за участие. Я вам очень благодарен, правда. Но зачем вам мои беды, когда у вас праздник? Не хочу портить вам настроение. Я лучше все-таки пойду». Борис перехватил взгляд Марго, красноречиво говорящий: «Не держи его. Отпусти, перестань уговаривать». «Ну хорошо, твоя воля», — ответил Райнер. «Тебе пирожков с собой завернуть?» Ленар отрицательно покачал головой, встал и вышел в прихожую. Он молча натянул куртку, влез в ботинки и внезапно сполз по стене, присел на корточки и разрыдался уже в голос. Его трясло, он никак не мог справиться с собой и очнулся только тогда, когда обнаружил себя сидящим на диване в окружении Бориса и Марго. — Ну вот, — констатировал Райнер, — это называется «я ушел». — Да куда тебе идти-то? В таком состоянии ты и двух шагов не пройдешь. Давай-ка ты сейчас снова разденешься, разуешься, спокойно сядешь и все нам расскажешь. Даже если мы тебе не сможем ничем помочь, тебе все равно станет легче. Хотя бы от того, что ты уже не один со своей бедой, а нас как минимум трое. Ленар молча кивнул, отер лицо рукавом свитера и отправился в прихожую. — Ванная направо! — крикнула ему вслед Марго. — Тапочки на полке, темно-синие! Через несколько минут он снова появился в комнате, уже без куртки, на ногах темно-синие теплые шлепанцы без задников, волосы влажные, лицо умытое и сосредоточенное. — Только начинай с самого начала, — предупредил Борис Леонидович. — Я, видишь ли, по профессии историк. Люблю танцевать от печки, чтобы было понятно, что было раньше, а что потом. Ленар Ахматович Габитов, 25 лет, приехал в Москву из Казани несколько месяцев назад. Живет у дальних родственников, которые в Москве осели еще в начале 70-х годов прошлого века и имеют квартиру. Работает курьером в интернет-магазине. Его любимую девушку по имени Наташа арестовали и обвинили в том, что она убила свою младшую сестру. А Ленар точно знает, что она не убивала и убить вообще никак не могла, потому что в тот день они все время были вместе, с самого утра и до позднего вечера, когда он проводил Наташу домой, где у входа в ее квартиру на нее набросились и надели наручники. Следователь начал допрашивать Наташу, а оперативник по фамилии Шведов позвал Ленара на кухню и стал задавать ему вопросы. Ленар честно все рассказал, по минутам расписал, как они с Наташей провели день, но этот Шведов оказался страшным ксенофобом. Едва увидев паспорт Ленара и прочтя его имя, сразу сморщился и заявил, что такие гастарбайтеры, как он, никакого доверия у следствия не вызывают. Ленар пытался возмущаться, убеждать, доказывать, но Шведов обозвал его чернозадым лимитчиком и велел заткнуться, а иначе следователь упечет молодого татарина за лжесвидетельство, потому что ему, Шведову, совершенно очевидно, что Ленар просто-напросто пытается составить ложное алиби своей сожительнице. Он так и сказал, сожительницы, а не подруги или хотя бы любовницы. И Ленара это почему-то оскорбило даже больше, чем слова о чернозадом лимитчике и гастарбайтере. А другие милиционеры в это время обыскивали Наташину квартиру и нашли деньги. Много денег. И эти деньги и послужили главным доказательством того, что она убила сестру. Наташу увезли. На следующий день Ленар ходил в милицию, искал, с кем можно поговорить, кому объяснить, что Наташа не виновата. Его отфутболивали из кабинета в кабинет, потом соизволили сказать, что объяснение надо давать не здесь, а в следственном комитете, это совсем в другом месте. И фамилию следователя назвали. Ленар поехал, долго сидел внизу, возле входной двери, ожидая, пока до следователя дозвонятся, и он согласится его выслушать и выпишет пропуск. Прождал почти целый день. Хорошо, что на работе попросил отгул, но все было напрасно. Следователь его выслушала и не поверила ни одному слову. И что ему теперь делать? Ленар не понимает. Как помочь Наташе? Как доказать, что она не убивала свою сестру? Как заставить следователя поверить в его показания? Он как чувствовал, что не будет добра от денег, которые неизвестно откуда взялись. А сегодня вообще произошло такое, после чего Ленар даже не смог вернуться домой, к дяде Рифату и тете Динаре. Как сел на лавочке на бульваре, так и просидел несколько часов. Сегодня хоронили Наташину сестру, Катю.